Глава 30. Несколько дней пролетели в суматохе из-за подготовки к запуску нового проекта. Некогда было думать о мелочах. Но этим днем моя нерешенная проблема сама явилась в холдинг. Зуев вальяжно ввалился в двери, но и разве могла я упустить такой шанс? Перехватываю его прямо перед кабинетом Арсеньева и утаскиваю под офигевшим взглядом Ирины Дмитриевны. «Скажите Глебу Валерьевичу, что Зуев зайдет к нему чуть позже». Кирилл хмыкает, но подчиняется мне и тянется следом, как поломанная тачка на буксире. Под такой же ошеломленный взгляд моей помощницы затаскиваю Зуева в свой кабинет и запираюсь вместе с ним. Ну, просто, чтоб никто не помешал мне сказать все, что я хотела еще пару дней назад. «Даже так?» — тянет ехидно, а в глазах уже пляшут дьяволята. Бровь иронично выгибает, но помалкивает, просто испепеляет меня откровенным взглядом. Не чувствую ничего. Лишь легкое омерзение, но с этим можно справиться. Нет ни дрожи волнения, ни мурашек по коже, как от поистине прожигающего взгляда Глеба. Присаживайся, указывая ему на кресло, и Кирилл падает в него. Бегло осматривает кабинет, в котором нет особо за что зацепиться взгляду, поэтому через пару минут у нас снова зрительный контакт. Я хочу извиниться за поведение Вероники и за то, что из-за нее Глеб Валерьевич необдуманно ударил вас. Думаешь? «От твоего извини особо что-то изменится?» Фыркает и сразу добавляет. «А как же моральный ущерб?» Молчу на нахальное заявление и язык прикусываю, чтобы ненароком не поставить Зуева на место. Но в целом принимаю его стойкую позицию, ведь он тычет пальцем себе в лицо, показывая подбитый глаз и ссадину около губы. Это изрядно подпортило его сладкую физиономию. «Хорошо, понимаю. Хотите денег в качестве компенсации?» «Деньги». Кабинет заливается мгновенным хохотом. «Они меня мало интересуют». Тянет так отвратительно, что аж передергиваюсь. «Мне уже не нравится направление, в которое катится наш разговор, но поздно менять маршрут. Я должна исправить проблему, а не добавлять Глебу новых». «Тогда что?» «Уже заранее знаю, что мне не понравится его ответ, натягиваясь всем телом, пока повисает неловкая пауза». И Кирилл пользуется положением, искусно играет на моих нервах, как на струнах гитары, откидывается на спинку, закидывая ногу на ногу и показывая всем видом, будто он тут босс, а я так, мелкая рыбешка в огромном океане. Что же я хочу? Ленивая улыбка растягивается на его лице, а я молчаливо жду. Может, тебя? Пойдешь со мной на свидание? Как дьявол искушает ямочками на щеках. Но на меня действует его обаяние с точностью да наоборот. Первое возмущение проглатываю, посылая Зуеву стандартную улыбку. Судя по самодовольной роже, он считает, что рыбка уже у него на крючке. «Извините, Кирилл, но я замужем, и свидания невозможны. Давайте все же вернемся к варианту с деньгами». Зуев громко хмыкает. «Мне это совершенно не нравится. Есть нечто такое в его взгляде. Глубоко внутри, под слоем ехидства, прячется что-то острое. Не злоба, но, может, отвращение? Брезгливость? Как ни пытаюсь, не могу считать мужчину. Однако наличие мужа не мешает тебе открыто принимать помощь и флирт Арсеньева. Уже открываю рот в оправданиях, но меня мигом затыкают. И не надо тут свистеть, я все прекрасно вижу. Мне не нужна твоя галимая компенсация. Но если продолжишь в том же духе дурить Глебу голову, в следующий раз я не буду настолько гуманным к твоей дочери. Да она и сама, если быть откровенным, не особо-то и сопротивлялась. Запрыгнула на меня, как последняя. «Хватит!» От чувства злобы внутри вскакиваю с кресла и швыряю молнии в Зуева. Стискиваю до хруста пальцы в кулаки. Это все, что могу сейчас сделать, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля. «Да, хорошо. Он задел лично меня». Но как смеет говорить плохие слова про Нику, не зная толком всей ситуации? Она ребенок, которому остро не хватает любви отца, вот и ищет ее везде. Я уверена на все 100%, что Ника не хотела на самом деле того, о чем минуту назад твердил Кирилл. Он просто ударил меня по больному месту и, наверное, таким способом мечтал отвадить от Арсеньева. Ведь я не ошибаюсь, да? Но если так, зачем ему это? Может быть, Юля его сестра, поэтому ко мне изначально настолько отвратительное отношение? Нет логики в моих мыслях, я просто хочу зацепиться хоть за что-то, лишь бы вновь не вспоминать тот ужасный разговор. Почему же хватит? Смеется и бровь выгибает. Неприятно слушать, какую шаловливую воспитала дочь. Она ведь явно твоим поведением вдохновилась и... Зуев, ты... Кто-то удачно дернул ручку двери, но замок заперт, поэтому следом раздается четкий возглас Глеба. «Мира, открой!» Зуев недоволен таким исходом, кривится и сыплет ругательство под нос, я же подчиняюсь приказу. Банально хочется поскорее избавиться от наглой компании. И плевать, что я сама привела в кабинет Зуева. Не думала я, что он рыба-пиранья. Засунь ему руку, откусит по локоть. Открываю замок, и в ту же секунду Арсеньев вихрем врывается в кабинет, сразу рывком разворачивает кресло Зуева, они теперь лицом к лицу. Нагибается, упираясь ладонями в подлокотники, и рычит в неконтролируемой ярости. «Мы все выяснили 2 дня назад. Так какого лешего ты снова лезешь к Мирославе?» Теряясь на мгновение, видя, каким острым взглядом Глеб пронизывает Кирилла, смотрит на него совсем не как на инвестора, а скорее, как на шкодливого младшего брата. И, что более невероятное, защищает меня от него. «Я вообще-то к тебе пришел», — отмахивается в оправдании. «Она сама меня к себе затащила и дверь заперла. Какие ко мне претензии?» Нехотя, но Глеб отрывает глаза от Зуева и находит ими меня. Взгляд сразу теплеет, но в нем хлюпает тревога вперемешку с легким недоумением. «Я хотела извиниться перед инвестором за поведение Ники. Но кто же знал, что этот индюк в итоге перейдет на личности и станет оскорблять нас с ней? Сдаю наглеца перед Глебом без угрызения совести. Если они правда братья, пусть поставят гаденыша на место. Ну, а если я ошиблась, пофиг. Найду для холдинга более надежного и морально зрелого партнера. А этот пусть делает нервы кому-то другому». «Кирилл?» Голос Арсеньева звучит, как раскат грома в маленьком кабинете. Жестко, требовательно, без лишних слов. Зуев понимает Глеба, встает с кресла и, бросив на меня колкий взгляд, уходит, громко хлопнув дверью. Спустя долгую минуту Глеб выпрямляется и тянется ко мне рукой, берет ладонь в плен своих, но не спешу ее вырывать. Так и стоим в 2 шагах друг от друга, не зная, что сказать в этой ситуации. «Он твой брат?» Спрашиваю шепотом, но голос все равно срывается, как поезд с рельсов. Глеб же улыбается без явной радости. «Кирилл — младший брат моей покойной жены». «Хм». Затыкаюсь, потому что все слова застревают камнем в горле. Внутри что-то щелкает, и ситуация становится понятной, но от этого совсем не легче. В любом случае, в глазах Кирилла я конкурент, пусть и его покойной сестре. «Не бери его слова близко к сердцу, он нормальный мужик. Просто ревностно относится к своим людям. Олька воспитывала Кира с совершеннолетия, потому что они остались одни, там муторная история, не о том речь. У него есть моральные принципы. Именно поэтому Кирилл, видя развязное поведение Вероники в клубе, решил преподать урок на будущее. Вроде могу выдохнуть, но в то же время злюсь до точки кипения. Ничего себе урок!» Бормочу тихо, но мои слова разносятся гневным эхом по кабинету. Босс размашисто кивает, будто согласен со мной. Он ошибся тоном и перешел грань. Я это исправлю. Звучит так, словно новой взбучки Зуеву точно не избежать. И я дрожу от ощущения, которое давно уже мною потеряно. Ощущение защищенности. Лишь на мгновение забываюсь. Мне хочется уткнуться лбом в плечо Глеба и выдохнуть туда все проблемы. Но остаюсь на месте. И заодно убираю руки из плена. Ладоням сразу становится невыносимо холодно, до такой степени, что дрожь прокатывается телом. Глеб действует, срывает с себя пиджак и кутает меня в него, одурманивая запахом парфюма. Ткань холодит плечи, но вскоре теплая рука мужчины, что тянется к ключицам, дарит мне невероятное тепло, что аж кровь кипит в жилах. Просто невинное касание, но я уже загорелась от него, будто спичка. К моему разочарованию, рука не задерживается на спине, Глеб лишь поправляет на мне ворот своего пиджака и убирает ладони подальше, прячет в карманы штанов от лишнего искушения. «Насчет инвестиций не думай», — говорит уже более деловым тоном, но все еще достаточно теплым. «У меня всегда есть план «Б», и я уж точно не завишу ни от чего настроения. тем более от Зуевского. «А если он, тяжело сглатывая, но продолжаю мыслить, начнет гадить и распространять ложные слухи?» Глеб улыбается так ярко и открыто, что все проблемы кажутся мне надуманными. «Для этого есть я, ну и на всякий случай наша юридическая команда. А если не поможет, пущу в ход жесткий характер. Смешно почему-то становится и спокойно одновременно. Смотрю на Глеба, а в глазах распознаю не только стальную уверенность, но еще и устойчивую усталость, будто он не отдыхал последние лет так 20. Сразу на ум приходит курортный домик подруги в селе, и желание затащить туда Арсеньева буквально вспыхивает ярким пламенем в груди. Кстати, уже даже почти ляпаю об этом, но спешно прикусываю язык. Не то время ты выбрала, Мира. Мы загружены по горло. Презентация и запуск нового проекта уже через месяц. Куча головника. А ты тут про курорт и встречу с подругой размечталась. Спасибо. Выдыхаю вместо предыдущей мысли, чтобы не показаться со стороны глупой. Кивает с улыбкой. Больше Глебу нет смысла задержаться, поэтому смело уходит. И, Мира, оборачивается, когда стоит уже у порога и держится за ручку. Не извиняйся больше. Пусть извиняются те, кто переходят границы. Уходит. А я так и стою с отвисшей челюстью. Это он что сейчас? На Зуева намекнул. Мол, это он должен извиняться. Машу рукой на ситуацию и усаживаюсь в кресло. Но не спешу снимать с себя пиджак Глеба. Тепло в нем и уютно, словно мужчина все еще рядом и морально поддерживает меня.